Харри кивнул. Мюллер внимательно вглядывался в его лицо, но так и не увидел того, что ожидал. А пытался он разглядеть удивленного мальчишку, которому только что отвесили подзатыльник. Мюллер потрогал нижнюю пуговицу рубашки. Да, разобраться в Харри непросто. Если думаешь, что с пользой проведешь здесь последние недели, я не возражаю, приходи. От должности тебя не отстранили, зарплату за этот месяц все равно получишь. Да и что у тебя есть, кроме работы? Хорошо, — безразлично ответил Харри и встал. Пойду посмотрю, на месте ли еще мой кабинет. Нужна будет помощь, только скажите, шеф. Бьярне Мюллер натужно улыбнулся. Спасибо за заботу, Харри. Например, с этими вашими чау-чау, — предложил Харри, тихо закрывая за собой дверь. Харри стоял, прислонившись к дверному косяку, и смотрел на рабочий кабинет, который он делил со следователем Халварсоном. Его аккуратно прибранный стол, сейчас Халварсон был в отпуске, стоял вплотную к столу Харри. Над сейфом висела фотография Эллен Йельтен. Еще с тех пор, когда вместо Халварсона здесь была она. Другую стену почти целиком закрывала карта Осло, где кнопками и надписями было обозначено, где в ночь убийства находились Эллен, Сверре Ульсон и Рой Квинсвик. Харри подошел к стене, посмотрел на карту, резким движением сорвал ее и положил на полку в сейф. Достал из кармана пиджака фляжку, сделал быстрый глоток и прислонился лбом к прохладной металлической поверхности. Больше 10 лет он проработал в этом кабинете. Номер 605, самый маленький кабинет, в красной зоне 6-го этажа. Даже когда было принято блестящее решение сделать его инспектором, Харри отказался переезжать. В 605-м не было окон, но именно отсюда он воспринимал мир. На этих 10 квадратных метрах он учился работать, отмечал свои победы и переживал поражение, посвящая всю свою жизнь изучению человеческой натуры. Он попытался вспомнить, чем еще он занимался в последние 10 лет. Что-то же должно было быть. Обычно люди работают по 8 часов в сутки, ну, не больше 12. А ведь были и выходные. Харри сел на свое расшатанное кресло. Оно радостно скрипнуло. Давненько он не сидел на нем. Без 15:06 Бьярне Мюллер уже обычно был дома с женой и детьми, но поскольку они гостили у бабушки, он решил эти тихие деньки посвятить разбору скопившихся бумаг. Убийство на Уллевольсвейн несколько нарушило его планы. Но сегодня он решил наверстать упущенное. Когда позвонили из колл-центра, Мюллер не без раздражения ответил, что звонят они не по адресу, и пропавшими занимается не криминальный отдел, а дежурная часть. «Извините, Мюллер, в дежурной части никого нет. Все в Грефсене на пожаре, а заявитель уверен, что в этом исчезновении есть что-то криминальное. У нас... Кто не разъехался по домам, работает над убийством на Уллевольсвейн, а значит, он осекся. Хотя нет. Погодите-ка. Глава 9. Среда. Исчезновение. Водитель нехотя нажал на тормоз, и машина остановилась перед светофором на площади Александра Кьелланда. Или поедем с мигалкой и визжалкой? — спросил он, оборачиваясь к заднему сиденью. Харри отрешенно покачал головой, глядя на парк. Когда-то этот парк был простым газоном с 2 скамейками, на которых обитали друзья зеленого змея, перекрикивающие шум движения песнями и руганью. Но пару лет назад на площади имени писателя решили навести порядок. За несколько миллионов парк вычистили.